«Ты ведь понимаешь, что я нахожусь у вас в плену?» — внезапно спрашивает он. «И под вашим контролем, ХМ, любые мои слова будут считаться записанными под вашим давлением, соответственно и доверие к ним у людей будет соответствующим. Я не собираюсь вас судить», — пожал я плечами. «У меня нет цели установить степень вашей вины и вины ваших подельников, а также покарать вас. Чем будет заниматься Такаги, это его дело. До свидания, старик. Пока, Гайдзин». Встав и прихватив стул, я вышел. Продрогшие охранники проводили меня недовольными взглядами. В голове крутится очевидная мысль. Пока нет цели, но кто знает. Разговор с Куда, как всегда, вызывает двойственные чувства. Он умеет вести переговоры, говорит строго то, что необходимо, по крупицам выдавая необходимую информацию. А самое главное, умело вплетает в нее ложь. Мне не очень понятна его цель. Он не хочет сообщить то, что знает, просто потому что, или он пытается укрыть свою более глубокую вовлеченность в проект. Я даже остановился на мгновение. Он хочет выгородить себя, выставив невольным соучастником, жертвой мошенников, но смысл, непонятно. Мелкий дождь, сыпавший из темного, вечернего неба, внезапно прекращается. Темнеет с такой погодой рано, и словно в такт моим мыслям, загораются фонари, стоящие вдоль дороги. Улица освещена, необычное чувство, после третьего месяца апокалипсиса. Решил немного побродить, утрясти мысли в голове. Свернув с уже известного маршрута, пошел к центру деревни. Благо идти минут 15 всего. Пешеходная дорожка в трещинах, асфальт черный от воды, но больших луж нет, идти легко. Чем ближе подхожу к центру деревни, тем больше народу на улице, несмотря на дождь, который, правда, уже закончился. Попадаются и одиночки, торопливо шагающие по делам и встряхивающие зонты, и парочки, что, взявшись за руки, идут под одним общим, щебечут на своем, птичьем, и компании друзей, что, шумно болтая, топают прямо по проезжей части. В супермаркете, что в центре деревни, организовали централизованную выдачу продуктов. Сэ говорила, что работают они до 8 вечера, и точно, свет в здании горит, видно несколько крепких мужичков за 40, в рабочей одежде, что курит у обозначенного места. Сквозь прозрачные двери, видно кассу, но очереди у нее нет, да и откуда взяться. Утром разве что, взрыв смеха привлек мое внимание, как оказалось, деревенскую пивнушку используют по назначению. Около десятка женщин и мужчин выбираются из нее, перешучиваясь и громко разговаривая. Некоторые идут сами, на своих двоих. Одна дама, при уличном свете не разобрать ее внешности, ползет вдоль стеночки, хихикая и отмахиваясь, отказываясь от помощи, возможно, кавалера, что тащится за ней, следом уговаривая ее принять. Двое парней тащат третьего, у которого, возможно, от выпитого, отказали ноги. Он практически висит в их руках, спотыкаясь и надсадно покрикивая, изгибая шею назад, на троицу девушек, что безудержно над ним смеются. «Процессия прошла мимо меня», — девушка заявила громко, — «а на утро будет делать вид, что ничего не было». «Так и не было ничего», — крикнул несомый, пытаясь опереться на подкашивающиеся ноги. «Ты мне говоришь, что было, а в итоге не даешь трезвому». Заржавшие парни закономерно упустили своего отравленного коллегу, и он лицом вниз хлопнулся на асфальт, умудрившись уронить и одного из своих носильщиков. «Ао, иностранец!» — услышал я радостный голос, хорошенькая внешне женщина, что тоже вышла из бара и, вихляя бедрами, идет мне навстречу, в короткой, красной мини-юбке, открывающей достаточно для возможности полюбоваться на красивые ножки, но при этом, шагает странно косолапя. Тут же спросила сходу: «Хочешь, ик, вэм меня?» «Что, и куда?» — уточнил я, сдержав смешок. «Оп!» — прижав руки к рту, мотнула она головой, жуткая отрыжка, что могла бы вызвать зависть у рыгающего монстра, если он вдруг мутирует из зомби, не позволила ей ответить сразу. «Упс, хи-хи, немило получилось, ох, еще и в кишках». Потеряв ко мне интерес, она быстро засеменила уже вполне нормальной походкой по улице, отдуваясь и прижимая руку к животу. Так косолапие было для Милоты. Фыркая, продолжил движение по теперь уже светлым улицам. Попытался представить своих девчат косолапищами. ХМ, разве что Сэ, она самая коротконогая среди них всех. Но она и так милая, зачем ей казаться ею? А косолапище Асаика, ну, настроение я себе поднял. Не скажу, что все стало как в прежние времена, до вспышки. Но люди обживаются снова, восстанавливаются потихоньку. Прибывают и новые, в деревне все больше людей, уже далеко за 1500 перевалило, а еще в Тейсе почти сотня человек, не считая гарнизона. Юджин оттуда еще не приезжал даже. Еще чуть и гоблинам придется обживать место где-то на территории нашего дома. Все же зеленые человечки, те еще соседи для непосвященных. После ужина и обсуждения моего разговора с Куда, разбрелись по комнатам, отдыхать. Не став тянуть время, решил провести его с Шизукой. Если уж хочу, чтобы отношения развивались в нужную мне сторону, то время здесь ключевой фактор. Пришлось, правда, повозиться все же минут 20. Докинул в инвентарь пару чистых полотенец, одежду, в том числе и нижнюю. Заодно выкинул пустые коробочки из-под сока, уже больше десятка в сумке накопилось. Благо в инвентаре ничего не гниет и запаха нет, но в мусорку его превращать все же не стоит. Сока у меня еще много, относительно. А вот чипсы заканчиваются уже. И самое обидное, не обновить пока. Ну да ничего страшного. Гриль освоил, может и фритюрницу тоже освою. Шизука встретила меня смущенной улыбкой. На ней снова халатик, волосы влажные после ванны, но уже собраны в бесконечный, золотой хвост. Краснощекая, с белоснежной кожей на тонкой шее, она немного ослабила поясок, позволив появиться небольшому, но крайне глубокому декольте, в которое я немедленно и заглянул. А чего? Не хотела бы, чтоб я смотрел, не ослабляла бы бдительность. Да и вдруг меньше стали. Девушка, заметив, куда направлен мой взгляд, поджала руки под грудью, образуя безумно притягательную ложбинку из сведенных вместе груди, сисек. Закусив нижнюю губу, она встретила мой взгляд. «Нам не часто удается побыть вдвоем», произнесла она довольно нейтральным голосом, учитывая общий вид, слишком нейтральным. «Ты имеешь в виду, редко?» Вздохнул я. «Да, ну я говорил, что будет непросто». «Непросто? Сколько у тебя было вчера девушек?» «Сразу трое?» «Не сразу, по очереди», чувствуя тонкий лед и его треск, промямлил я. «И на меня у тебя не хватило времени?» «Все это время мы говорим, не отводя взглядов, что для Шизуки довольно редкое явление, надо сказать». Только при этой фразе она снова кусает себя за губу и отводит глаза в сторону на одно мгновение, легкий румянец вспыхивает на ее щеках. «Ты же Рику слышала?» – прямо спросил я. А, удивившись такому ответу и уже окончательно заливаясь краской, качнула она головой полуутвердительно, полуотрицательно, неопределенно в общем. «Она там долго, Кри, разговаривала». «Угу, пусть разговаривала, если обвинение меня в попытке изнасилования, можно назвать разговором». Фыркаю я, кажется, лед не настолько тонкий, но ты правильно заметила, долго, и сразу после нее идти к тебе, было неправильно как-то. Вот как, я понимаю, Шизука, в самом деле понимаю. Нет, не понимаешь, покачала она головой. Ты думаешь, я тебя ревную? Ну немного, да, но я взрослая, я понимаю твои обстоятельства, и наши тоже. А еще я знаю, что либидо у разных девушек разное, как и мужчины у тебя очень... Я бы даже сказала, даже чрезмерно. Так уж и чрезмерно, обескураженно спросил я. Я тебе говорила, что мне не нужно много, и это правда. Почти выкрикнула она. Но когда я слышу, как она кричит, у меня практически за дверью, у-у-у. Все же не выдержав накала разговора, она закрыла лицо ладошками. Ее уши пылают, словно раскаленные, вишневые от жара. Она так и прижимая руки к лицу, подглядывая в щелочки между пальцами, протопала к краю кровати, плюхнувшись на нее и схватив подушку, тут же спрятала свое лицо за нею. До меня начало доходить, куда она вела. И я подумала, может, ты меня просто не хочешь, из-за подушки пробубнила она. Все же я, вот сейчас притормози, остановил я ее. Ты ведь в курсе, что мысли я читать не умею, а о своих желаниях, неплохо было бы говорить. Я и сказала, Сэй, она обещала тебе передать. Она и передала. Я немного извелась, и сама, и вроде бы стало полегче, мне же много не надо. Раз ты говоришь, что тебе много не надо, и ты еще вчера совсем справилась, то может просто полежим вместе, пообнимаемся хотя бы. Говорю с трудом сдерживая смех, и все. Она, отбросив подушку в сторону, уставилась на меня, в следующий момент ее глаза расширились. Я не стоял все это время без дела напротив нее, тихонько разделся, а раз уже у меня чрезмерное, хм, нормальный. Нормальный я, то, в общем, на мой стержень уже можно было вешать флажок. Ну, голенькими пообнимаемся, невинным голосом уточнил я. Это у, сглотнув, протянула она. На меня так, я мимо зеркала проходил, постоянно мучаюсь с этой проблемой, хоть не смотрись, особенно по утрам, но доктор Марикова-сан прописала мне сиськи, не могли бы вы выдать мне две?» Стараясь не заржать, с совершенно серьезным видом заявил я. Захохотав, она упала на спину, снова прижав руки к лицу. Пожав плечами, я забрался на край кровати, почти усевшись ей на бедра, видимо, это да. Поясок халатика легко распался на две части, и его половинки разошлись в стороны, обнажая дрожащие от смеха вересты груди. «Уф», — сказала она, когда я, убрав ее руки от лица, заглянул ей в глаза. «Я знаю, что тормоз, но на всякий случай спрошу, это да, ун», — кивнула она, потянувшись к моему торсу ладонями. «Знаешь, я вчера ночью плохо спала, пусть теперь Рика узнает, какого это». Судя по ее воплям, весь дом знает, пробормотал я, кивая и усмехаясь. «Хаэм, пожалуй, начнем наши объятия с поцелуев». Спустившись с гор, отправился на утренний мацион. Ночь с Шизукой оказалась не менее долгой, чем с Рикой. Наверное, опять же, секретный плюс, о котором я своим девушкам ни за что не признаюсь, такое не приедается. По крайней мере, не в ближайшие лет 10-20. Потом меня на извращение потянет. «Хаэм, ободок с кошачьими ушками уже да, или все еще нет?» Серьезный вопрос, требует длительного осмысления, особенно при наличии хвостика, который может крепиться как пояском, так и, хе-хе, быть почти продолжением копчика, и известно, куда вставляться. Похоже, диагноз ясен. Бедствий не прибавилось, что удивительно и тревожно одновременно. Карты на руке следующие: огненная стрела, ледяной волк, гоблин стрелок, оператор Дельта и наводчик Ктур. Раз новых бедствий нет, а волка я призвать не могу пока, идет откат его призыва, воспользуюсь тем, что пройду еще один бандитский квест. Сбросив карту в отбой, нахожу в колоде карту грабителя-крушителя, и она теперь в руке. Вот бы еще карту или улучшение системы, чтобы, сбрасывая карту, брать ее не из колоды, а резерва. Ух, за завтраком Рика, сощурив глаза, смотрит на меня долгим, недовольным взглядом. Шизука, румяная и аппетитная, ведет себя совершенно невинно и прилично, рассказывая Алине и Дине, как нужно правильно подбирать украшения в цвет глазам, как будто это не она ей спать не давала. Ну чего, не выдерживаю я ее пристального сканирования. Это я должна была спросить. Ну чего, парирует она. Не моя идея была, я просто старательный исполнитель, защищаюсь я. Да, очень старательный. Фыркает она, отворачиваясь и глядя таким же взглядом на Шизуку, но та, в отличие от меня, проявляет недюжинную выдержку, совершенно его не замечая и продолжая щебетать. «Сегодня бедствий новых нет», — решил я сразу озвучить планы. «Выполним еще одно грабительское задание и все, ну, может, постреляем немного, ракеты попускаю, но, надеюсь, ненадолго затянется». «Это хорошо», — потянувшись, произнес Такаши. «Я с Мегуми как раз в клуб хотел сходить». «В клуб?» — заинтересовалась Рэй. Такаши, даже не поведя бровью в ее сторону, проигнорировал вопрос. Рэй дернулась было вскочить, на глазах краснея и открывая рот для праведной отповеди. Но Хисаши, сидящий рядом, проявил таки реакцию, ухватил ее за талию и усадил обратно. Попутно бросил взгляд на друга, или уже все же бывшего друга. Его губы поджались, он несколько нервно сжал и разжал кулак на левой руке. «Ты ведешь себя как идиот», — безапелляционно объявила Сэя, тут же оценив обстановку. «Если ты ее начнешь игнорировать, она не исчезнет, и Хисаши тоже. Хватит меня учить». Нахмурился он в ответ и сурово заработал челюстью, перемалывая рис с яйцом. «Да, это бесполезно», — проворчала Сэя и добавила едва слышно. «И почему я сказала, как? Так что за клуб?» — спросил я, решив не давить. Видимо, вопрос ухода Такаши из группы решится таки довольно скоро. Не могут они вместе сосуществовать без угрозы смерти. Обида никуда не девается, а раз Хисаши жив, то и не денется, наверное. А в центре деревни, там и алкоголь, и танцпол. Совершенно спокойно и дружелюбно кивнул он мне, что опять вызвало гневную реакцию у Рэй, которую погасил Хисаши. «Как будто ты танцуешь», — ляпнула она раздраженно. «Откуда тебе знать?» Деланно равнодушно отозвался он, все же, видимо, не утерпев и уколов в ответ, прикончив рис и одним махом выпивая кружку зеленого чая. «Ну знаешь», — в голосе Рэй прорезалось удивление и возмущение одновременно. «Спасибо, было вкусно». Встав и вежливо качнув головой, Саика сказал он и, глядя на Рэй краем глаза, добавил: «Как ты когда-то сказала, мы выросли, и все изменилось, идиот», — фыркнула она. «Дура», — проворчал он и, расправив плечи, гордой походкой вышел из столовой. «А ты хочешь в клуб сходить?» — приподняв бровь, посмотрела на меня Рика. «Ну, я знаю пару пьяных танцев», — совершенно серьезно кивнул я. пьяных, уловив суть, оскалилась она в усмешке, остальные девушки посмотрели на меня несколько недоуменно. К сожалению, когда трезвый, абсолютно не помню, какие там были движения, задумчиво проговорил я, но что-то очень ловкое и возвышенное, почти балет, и брейк-данс в одном флаконе. Вот ты о чем, протянула Шизука хихикая, я тоже знаю пару таких танцев, нам пока еще нельзя алкоголь, заявила Сэй, тут же поняв, что сморозила ерунду, покраснела, мне можно, вздернув носик, заявила Рэй. Хисаши, опустив голову, покачал головой, отрицая ее утверждение. «И мне, но я не буду», — спокойно согласилась Саика. «Нам никто не сможет запретить». «Да я понимаю, что закон уже не актуален», — кивнула Сэя. «Мне так-то тоже можно». «Ну вообще, тебе нельзя», — перебил я с совершенно серьезным видом, подавив улыбку. «А, она уставилась на меня. Хаэм, и почему? Ты и так знаешь, ты еще маленькая», — пожал я плечами. Девушки дружно захихикали. Даже Асами, что ростом вровень ей, или на несколько сантиметров все же выше. Сэя, надув губы, уставилась на меня, сощурила глазки. У нее на языке явно вертится ответ, но слишком умная, выскажет его наедине. «Посмотрим, посмотрим», — бормочет она, когда я ей подмигиваю, а она задорно показывает кончик языка. Через 40 минут мы уже собрались и, загрузившись в машину, тронулись в путь. Погода снова пасмурная, но дождя пока нет. Поэтому выбрался на крышу вместе с Диной, что привычно контролирует обстановку, пользуясь прицельным комплексом, а следом вылезли Рика и Кота. Когда пересекли блокпост в горном лагере, не став тянуть, использовал карту крушителя. За спиной сразу потяжелело. На ней, в чехле, как рюкзак, висит канистра с бензином. Еще 4 бутылки в небольшой кожаной сумке на ремне, перекинутой через шею на плечо. Темные бутылки заткнуты промасленными тряпками. Резкий запах растворителя бьет в ноздри, едва я открыл ее, заглянув внутрь. На мне обычные джинсы и толстовка с одетым под нее бронежилетом. На лице маской так называемые тактические очки. Дробовик висит на ремне стволом вниз, под левой рукой почему-то. Пистолет под толстовкой, в дешевой на вид и на ощупь кобуре. Ну и видок, хмыкнула Рика. Все лучше, чем в прошлый раз, вздохнул я. Дробовик хороший, хром, кивнула она. Дробовик, Ремингтон 870, хромированный, эффектный и блестящий, только цевье и приклад матово-черные, благодаря чему выглядит он еще более внушающе. Да еще и вмещает сразу 8 патронов, 7 в трубчатый магазин, и 1 в ствол. В люк сунулась Сэя. Окинув меня взглядом, она усмехнулся и уточнила. Останавливаемся, да, сейчас глянем, что за задание, кивнул я. Срочное задание. Заказчик ненавидит сеть кафе кодами кафе. Он желает, чтобы вы сожгли 2 любых кафе в радиусе вашего влияния, определенно как 150 километров. Горящие кафе необходимо сфотографировать с дистанции не более чем 30 метров. На фотокарточке должно быть четко видно читаемое название кафе и следы пожара, дым, огонь. Фотоаппарат Polaroid с 10 кадрами в комплекте. Нужно 2 снимка, оставшиеся кадры пользователь может использовать по своему желанию. Время исполнения 72:00. Это же детские кафе, нахмурилась Рика. Приоткрывшая двери, слушающая нас Шизука, высказалась. Одно точно есть в центре города. Интересно, а за что можно ненавидеть детские кафе? Ухмыльнулась Рэй. Они же довольно милые, разве нет? Тому, кто там работал клоуном-аниматором, например, предположил я. Ну, возможно, согласилась она. Или ребенок, которого родители там оставляли и уходили не заплатив, предположил Кота. Тяжелое детство, тоже вариант, согласилась Рика. Принимаю, или они культурное наследство, которое желательно сохранить для будущих поколений, спросил я, не сомневаясь, впрочем, в согласии. Да, принимай, поджог же, все как ты любишь, кивается и охмыкнув. Мы знаем, где находится одно, если Шизука ничего не напутала. Есть мысли, где искать второе, Хаэм, кажется, я знаю, подал голос Хисаши. Тогда выдвигаемся, только давайте сначала глянем, что с центром, на окраину проехать будет проще, дал я отмашку и получая в руки черную коробку фотоаппарата. Он немедленно пошел по рукам, ребята с интересом вертели в руках знакомую многим модель. Прямоугольный пластиковый корпус с объективом, фотовспышка на кронштейне сверху и внизу, крупное устройство, из которого готовый фотоснимок и вылазил. Центр города все такой же, полон зомби. Только теперь он, помимо прочего, носит и следы моих посещений. Снесенное взрывом здание. Некоторые улицы побиты снарядами, сгоревшие машины на обочинах. Еще одна улица, с огромным выжженным черным пятном на земле и сгоревшими остовами нескольких зданий. Шизука довольно уверенно привела нас к нужному месту. Кафешка особо не привлекла бы моего внимания, если бы не задание. Яркие буквы с названием над входом. Фигурки анимешных маскотов на входе. Не исключено, что рядом как раз и прогуливался зазывало уже в натуральную величину. Кафе находится рядом с детским же магазином одежды и игрушек. И что-то мне подсказывает, не случайно. К сожалению, зомби вокруг довольно много. К счастью, мелких среди них и не видать почти, а звереныши, если и есть, пока прячутся. Отъехав на приличное расстояние от будущего места действия, обговорили план на перекрестке. Подъедем на быстрой скорости, я спрыгиваю с крыши, там вроде бы прямо напротив входа, машины не стоят, закидываю внутрь бутылки с горючей смесью. Дверь вроде бы закрыта, напомнила мне Рика. Закрыта, подтвердила Дина. Разобью ее выстрелом из дробовика, киваю я. Внутри все вспыхнет, окно опустит и сфотографирует, как все разгорится. Полминуты, пока крикуны внимание толпы соберут, у нас будет. А за полминуты разгорится, с сомнением уточнила Минуты две надо хотя бы, согласилась Рика. Тогда нам придется простоять там две минуты, а это опасно, заметил я. После того, как закинешь внутрь бутылки, выстрелишь из арбалета, заблокируешь подход зомби с одной из сторон, предложила она. И из копья еще можно полыхнуть, прямо внутрь кафе, напомнила Рэй. А арбалет можно будет перезарядить. Точно, да и мы, думаю, сможем минут пять продержаться, пока зомби со всего района дорогу не перекроют, если надо, воинственно предложил кота. Я, если честно, эти кафе ненавижу тоже. А, ты заказчик, сделала удивленное лицо Рэй. Нет, но закал бы, проворчал кота, отводя глаза. В их кафе, оказывается, нельзя было играть в Террористы захватили кафе и убивают всех направо и налево из водяного пистолета. Выгнали, как-то сочувственно спросил Такаши. Сначала заставили извинить перед каждым обрызганным, пробубнил кота, грустно вздыхая на болезненное воспоминание. Потому что ты социально опасный, фыркнула Сэя. Ведь представлял-то ты, как в людей стреляешь, маньяк, псих, герой нашего времени, подвел я итог на комментарии девчат. Работаем по плану, как только огонь станет ясно видимым, я фотографирую, уточнила Сэя. Да, только не забудь, чтобы вывеска и вход в кадр попали, сейчас пасмурно, огонь должно быть хорошо видно, киваю я. Зато дым хуже, вставляет 5 копеек Рика. Хоть что-то, Шизука, готово, выдвигаемся. И мы несемся уже к кафе, как настоящие бандиты. Часть группы с ружьями и штурмовыми винтовками вылезли наружу. С задних дверей, опустив окна, должна отработать Сэя из МР-5. Остальные будут отстреливать зомби с крыши. Подготовил зажигалку, что нашлась в кармане джинсу преобразования. Открыл сумку. Канистра пока полежит. Бегать с ней, разливая бензин по кафе, буду уже во втором, оно не в центре, и есть шанс, что зомби там значительно меньше. Проревев двигателем, хамви гудя остановился четко напротив входа. Вдоль нашего пути, словно лампочки, зажигают крикуны. Пора и мне начинать. Спрыгиваю с крыши на тротуар. Тут же, двумя выстрелами разбиваю стеклянные двери кафе. Пока закаленное стекло рассыпается в мелкую стеклянную картечь и пыль, тут же достаю из сумки первую бутылку, запаливая тряпку, что на самом деле не хочет так сразу загораться. Тем временем кота и Рика отстреливаю мертвецов впереди нашего будущего пути отступления, а остальные из дробовиков сваливают ближайших подошедших к хамви. Размахнувшись, я кидаю одну за другой две бутылки внутрь, оставив висеть вонючие и дымные спирали в воздухе. Они с треском разбиваются, расплескивая свое содержимое. Жидкое пламя вспыхивает на ресепшене. Тем временем застучали, выпуская пулю за пулей штурмовые винтовки. Грохот стрельбы взбудоражил всех зомби в округе, снова, что и неудивительно. Часть ребят расстреливают их впереди машины, часть сзади. Сэя мечется от окна к окну, серией выстрелов сваливая тех, что идут с противоположной стороны улицы. Благо дорога, 4 полосы. Все, 4 бутылки уже внутри кафе, огонь медленно начинает расползаться по входу. Пока еще пламя только-только начинает входить во вкус, подъедая крохи, расползается. Густой дым тянется к потолку, пластика внутри много. Я присоединяюсь к стрельбе, медленно отходя к машине и сваливая нескольких бегунов, пытающихся прорваться в мою сторону. Картечь с близкой дистанции не оставляет им и шанса на успех. Как только патроны в дробовике заканчиваются, Тут же выхватываю из инвентаря арбалет-шип. Стрела летит в зомби прямо у тротуара, чтобы они не перекрыли себе вид на кафе и не испортили снимок. Но довольно большая толпа выплескивается на улицу, начинает заполнять ее, пытаясь сориентироваться, где идет стрельба. Эхо выстрелов гуляет между домами, крикуны визжат, создавая невыносимый звуковой фон. Но, возможно, их визг не совсем визг, и в нем все же какие-то команды. Ведь толпа стягивается к нам отовсюду. Я передаю арбалет Рике, что как раз выискивала некоторых крикунов и затыкала им навеки глотки. Она в быстром темпе начинает перезаряжать. Я же хватаю из инвентаря огненное копье, которое вроде бы мое, но уже не мое, Орли. Вспышку выстрела я направляю на вход в кафе. Язык пламени вылизывает двери, крыльцо на его входе. Вспыхивает коробка дверей, отделанная опять же пластиком, что горит, едко чадит, но огонь внутри, получив магическую поддержку, вспыхивает еще более жаркий. Готово, уходим. Дает команду Сэя, спустя десяток секунд яростной стрельбы. Часть ребят тут же скрываются внутри салона, освобождая место на крыше. Теперь все оставшиеся работают вперед. Получив от Рики заряженный арбалет, я лишаю мертвецов шанса настигнуть нас в последнем рывке, пока Шизука, маневрируя по дороге, постепенно разгоняет тяжелую машину, переезжая колесами тела. Убираю арбалет в инвентарь, тоже переключаюсь на работу по фронту. Зомби прут нам навстречу, но точные выстрелы убирают их с нашего пути. Пару танков, что появляются впереди, убирает Дина, мало ли, вдруг допрыгнут. Хамви немилосердно качает на телах, впрочем, у дробовика в этом смысле преимущество. Снопом картечи попасть с пары десятков метров в голову все же несколько проще, правда, не все картечины убийственны, некоторые только уродуют и без того обезображенные лица зомби. Расстрелял в итоге почти половину запаса патронов, 16 картечных, осталось еще 8 пулевых. Как только мы вырываемся на простор, Шизука разгоняет машину, движение становится плавным, а зомби и вопли крикунов остаются позади. Не очень и сложно, пожал плечами Такаши. Научились уже кое-чему, согласился я. До второго кафе мы добираемся еще через полчаса. Оно расположилось неподалеку от детского сада и крайне узкой торговой улицы. На Хамви там особо и не развернешься, ехать бы пришлось только в одну сторону. Прямо рядом с ним автобусная остановка, половину которой снесло, но машины, сделавшей это, нет. Зомби здесь и в самом деле не так много, как в центре. Большая часть как раз виднеется в узких и темных местах торгового района. Поэтому план действий почти аналогичен приведенному в исполнении раньше. Сразу после остановки, схватив канистру в левую руку, я бегом добегаю до опять же закрытых дверей. Правой навожу и на ходу стреляю в стекло из дробовика, оставляя отверстие размером с донышко от стакана. Стекло покрылось сетью трещин, но не разбилось, устояло. Ударом ствола я разбиваю его окончательно. Одним движением забрасываю канистру внутрь, она с железным грохотом бьется о пол, пролетев едва пару метров с левой руки, неудобно бросать. Тут же дергаю освободившейся рукой ремингтон за цевье, выбрасывая гильзу и досылая новый патрон. Хотел было выстрелить в канистру из дробовика, но у меня же есть огненная стрела. Отскакиваю назад, рванет она или нет после выстрела не знаю, а проверять конкретно на себе пока планов нет. Спрятавшись за косяком двери, навожу на канистру палец, уж с пары метров не промахнусь. Выстрел и руку я отдернуть, естественно, не успеваю. Канистра рванула сразу, резкий грохот взрыва. Вдребезги разлетелось бывшее целым стекло на второй двери. Огненный шар выплеснулся из дверей. Бюджет, конечно, повысили, но до бензовоза все еще далековато. Впрочем, мне повезло. Кевларовые перчатки на руках защитили пальцы, а очки и маска – лицо от мелких осколков и возможных ожогов. Я выругался, надо было или отойти подальше, или канистру закинуть поглубже. Впрочем, после огненной стрелы вспыхнули полы и стены. Я добавил в глубину помещения вторым выстрелом, чтобы уж пожар наверняка начался. Ребята тем временем осыпали пулями сунувшихся было к нам пару десятков зомби. В глубине торговой улицы завопил крикун, отреагировав таки на взрыв и выстрелы. «Все, готово», сообщается, когда я запрыгиваю обратно на машину. «Обязательно было взрывать?» «Нет, не рассчитал маленько», скривился я. «Ну зато загорелось быстро», пожала плечами Рика. «Угу, фотки напечатались», киваю я. Шизука плавно отводит нас от начавшегося пожара. «Да, минут через пять проявится вторая, а первая вот», Сэя передала мне фотокарточки. «Небольшие в принципе, с белой рамкой в полсантиметра по периметру фотографии. На первой видно горящий вход в кафе, на второй еще черный фон, на котором медленно проступают детали. Дождавшись и убедившись, что система засчитала задание, я убираю обе фотки в инвентарь к прочей уже добыче. Надеюсь, трата времени на все это того стоит. «Домой?» – спрашивает Рика. «Да, хотя...» – машу я рукой. «У меня еще немного выстрелов осталось. Кота, хочешь стрельнуть? И из ПТУРа раза 4 можно. Давай!» – тут же крикнул он, радостно оскалившись. «Рика?» – спрашиваю я, прищурив глаза. «12-й калибр, как тебе нравится, а у ПТУРа так вообще?» «Иди ты, опасаюсь уже говорить куда?» – фыркнула она. «Через час мы уже прибыли обратно в деревню, все же выпустить 4 ракеты не так уж и сложно. Девчата заняли ванную на первом этаже, она там самая большая, на втором все же поменьше, смывают пороховую гарь. Я же, отменив преобразование, помог коте привести оружие в порядок перед тем, как тоже отправиться под душ. Народ разбежался до самого вечера. Я потренировался с Саика, получил очередную порцию просветительных затрещин. От взмахов и простых ударов начали переходить к ката, то есть имитации связки этих ударов и переходов от стойки к стойке. Саика, несмотря на мой уже какой-никакой боевой опыт, тщательно обучает меня основам, и не сказать, что они даются просто, но прогресс есть. Дождь сегодня так и не начался, дует порывистый ветер, приносящий запах влаги, видимо, идет где-то в горах, может и до нас дойдет. Зашел посыльный от Такаги. Юджин приехал из Тейси. Просили зайти, есть тема для разговора. Совещание Такаги проводит в здании бывшей школы. Часть плененных солдат, насколько я знаю, раненых, передали обратно самообороне. Но остальные все еще сидят в школе, только не в подвале уже, а на первом этаже. Классы превратили в тюремные камеры. Окна заварили решетками, поставили внутри двухъярусные кровати. Их выводят небольшими партиями на общественные работы, на тех же рисовых полях и иногда улицы подмести. Совещание проходит в классе, переделанном в штаб. Карты разных масштабов лежат тут и там. Карта региона прицеплена к бывшей доске. Территория вокруг Фудай и Ктейси закрашена фиолетовым цветом. Это, видимо, то, что, как считает Такаги, он контролирует. Большой Т-образный стол. Во главе восседает он сам. Перед ним какие-то бумаги. Карты катаны на специальной подставке, в черных ножнах. Вдоль ножки Т-стулья по обеим сторонам обычные, школьные. Сам Такаги восседает в кожаном офисном кресле, статус как-никак, не просто безродный ранен какой или самурай, дай мейтить, слишком уж показное все. Помимо Такаги и Юджина, на совещании присутствуют еще 5 мужчин и 3 женщины. Все, насколько я знаю, лейтенанты Такаги и его силовая опора, будущее воинское сословие, если у него получится провести свой замысел хотя бы на подконтрольной территории. Я с ними раньше пересекался изредка, в основном только вместе с Юджином, поэтому их имен даже не знаю. Некоторые поднялись до своего нынешнего статуса из обычных бойцов, проявили себя. «Здравствуйте», киваю я им, они молча привстают и дружно кивают мне, дисциплина уже какая-никакая есть, может и выгорит у него чего-нибудь, хотя и сомневаюсь в длительном успехе такого предприятия. Они рассаживаются по стульям. Юджин, как и полагается главному силовику, сидит в основании полочки, приближенный же, даже стул у него не обычный, а кресло, пусть и эконом-класса, уже бесит, если для меня табуретка без спинки заготовлена, я им ею обоим по башке тресну. «Присаживайся», ответив на приветствие, говорит Сайтера, не давая указания, куда именно садиться. Вокруг стола еще несколько свободных стульев, взяв один из них, сажусь сбоку, делая вид, что я в общей компании, хотя и не японец. Никто из них даже глазом не ведет, даже Юджин сидит и смотрит в свои записи. «КХМ, я начну?» – спрашивает он, глянув на Такаги. «Да», – кивает он. «Итак, гарнизон в Тейси и ГЭС сформирован. Ошибки предыдущих владельцев станции мы учли. В частности, в машинных залах постоянно дежурит 5 бойцов. Мы установили взрывчатку вокруг агрегатов, так что просто захватить станцию у них не выйдет. Также мы контролируем блокпостом и патрулем дороги вокруг Тейси». Он продолжал расписывать проведенные им организационные мероприятия. «И зачем они меня сюда пригласили? Это явно меня особо не касается». Слушая краем уха его доклад, начал было присматриваться к кадрам Такаги. «Пресекли засылку шпионов или диверсантов из людей Яшиками. Это как?» – заинтересовался я, невольно перебив. «А?» – вскинулся он, остальные в ряду покосились на меня. «Как определили?» «Это была пара, мужчина и женщина, якобы сбежавшие из деревни контролируемыми его людьми. Сначала никаких подозрений они не вызвали, но случайно обнаружили, что женщина постоянно показывается в районе блокпоста, общается с парнями, лично отдал приказ проверить. Нашли у нее записи с численностью людей на блокпостах, периодичность смен, общее количество бойцов в гарнизоне, обстоятельно объяснил он. А ее спутник, уточняю я, она передавала добытые сведения ему, и он пересылал их ошиками, положив листки с бумагой, ответил Юджин. Удалось пресечь все на ранней стадии, буквально в течение 3 дней. Учитывая, что захват произошел всего несколько дней, как оперативно работают, хмыкнул я. Это еще не все, добавил Юджин. Женщину использовали, в деревне у нее 2 детей. По ее словам, они не просто собирают сведения, а готовятся нанести удар. ХМ, задумчиво говорю я. И что еще? Еще она должна была выяснять насчет некоего иностранца, узнать его точное местонахождение и собрать сведения о нем, добавил он. А, вот оно что, киваю я, теперь понятно, зачем меня пригласили на рабочее совещание, и теперь я точно знаю, что мною заинтересовались. К сожалению, она знает не так много, но уверена, что ошиками хочет совместно с военными атаковать Тейси, продолжает он, бросив на Сайтера взгляд, но тот невозмутимый, положив подбородок на сцепленные в замок руки, мудро прозревает будущее, сверля взглядом стену. И почему она уверена? Спрашивает он, похоже, зная ответ. Это для его людей и меня. Их тренируют военные, тут же отвечает Юджин. А около 40 бойцов Ашиками и Такигавы убыли на военную базу. Говорят, что они получат бронемашины. О некоторых сведениях позже. Они повышают ставки, пробормотал Сайтер и произнес с загоревшимися глазами, уставившись на своих людей. Ну и что же, они совсем недавно тренировали людей Шидайкуда, и мы их разгромили. Я сдержался, понятно, что для его людей, именно благодаря его талантливому и мудрому руководству у него все так прекрасно получилось. Они дружно и гордо кивают. Не говорить же им, что значительной частью успехов он обязан парню своей дочери. Не исключено, что те, кто немного в курсе моих способностей, думают, что это он меня контролирует, а не я его поддерживаю, хотя, как сказать, диалектично, все же, через Сою может и попытаться. В общем, противник, возможно, решил немного изменить тактику, подвел итог Юджин. Они теперь воспринимают нас всерьез, а инерция мышления, как Олег сказал, молотка, забивающего гвозди, у них, видимо, закончилась, вместе со значительной частью людей. Разумно, согласился Сайтера. Значит, нам нужно предпринять ответные шаги. Да, мы усилим проверки переселяющихся в деревню людей, кивнул Юджин. Шинахара займется этим. Встала одна из женщин, сидящих довольно близко к Юджину, и только в этот момент я сообразил, что это же его вроде бы подружка, понятненько. Он начал отдавать распоряжения, на которые Сайтера, видимо, уже дал предварительно утвердительную резолюцию. Видимо, скоро все завертятся снова, а я уж было понадеялся, что Такаги сумеет разрулить все на дипломатическом уровне. Надеюсь, хоть полмесяца он еще продержит относительно мирную обстановку. Я так понимаю, угрозу уничтожения агрегатов ГЭС всерьез не рассматривается. Когда Юджин закончил и подчиненные, дружно встав, бросая на меня задумчивые взгляды, покинули штаб, спросил я. Очевидно, кивнул Такаги. Думаю, все прекрасно понимают, что в первую очередь это ударит по всем нам. Мы остро зависим от нее так же, как и наш противник. К тому же смена владельца не означает прекращение поступления электроэнергии, пробормотал Юджин. И это тоже верно, просто тогда уже мне придется идти на уступки, поморщился Сайтера. Но это только при условии, что они не смогут заполучить в свои руки иной источник энергии, так, уточнил я, помолчав. А чем ты? Рядом, в соседних городах тоже есть электростанции, пожал я плечами. Они не такие удобные, как ГЭС. Угольная ТЭС приблизительно неподалеку от военной базы, судя по карте, я так понимаю, тоже можно эксплуатировать, просто она в городе и требует постоянно потока угля, наладить который пока нет возможности. Имеешь в виду, что если припрет, у них есть альтернатива, нахмурившись, уточняет Юджин. В теории, да, но мне неизвестно, что у них с возможностями и силами, насколько хорошо они контролируют свою территорию, пожимаю я плечами. Вопрос в одном, готовы ли они пойти на такой шаг? Нет, не готовы, уверенно качает головой Такаги. В таком случае они станут зависимы от других регионов Японии, и насколько мне известно, На такое они точно не пойдут. Ага, значит, Такаги ВС же не такая уж лягушка, а змей, что пытается осторожно поднимать голову выше, агентура у него своя есть и она работает. Вот только мудрый он змей, или змей, которого Маугли вокруг пальца обвел, не сливают ли ему Дезу, пока опять же, добавил я, но если выбор будет, лишить вас стратегического объекта, вынудив уничтожить или уничтожив самостоятельно или подчиниться непосредственно, или остаться главными в префектуре, но потерять возможность претендовать на место выше, думаю, их выбор опять же будет очевидным. Хм, верно, хмурится он. Чертовы пауки в банке, ненавижу. Я мысленно застонал, уставившись в окно. Уже стемнело, но яркий свет от уличных фонарей оставляет блики на нем. Бросить его разбираться с проблемами самостоятельно не выйдет. Да и альтернатива ему, такие же мудаки, если не хуже. По крайней мере, за вспышку его вины точно нет. Сколько у нас примерно времени? Пока они не будут готовы, после того, как около 2 минут сидим в тишине размышляя, наконец спрашиваю я, не больше месяца, отвечает он, а сколько у вас боеготовых людей будет через месяц? Если считать только по вооружению, то около 400, заявил Юджин уверенно, а всего вплоть до 500, при населении, около 3000 вроде бы, 1:6, переспросил я, а неплохо на самом деле, правда имеющих уже какой-то опыт, чуть больше сотни, уточнил он. Переход военных на вашу сторону все так же маловероятен, на всякий случай спрашиваю я. Да, они еще не полностью растеряли доверие, к тому же, они начали зачистку поселка рядом с военной базой, кивает Сайти, разбрасывая на меня еще одну новость. Серьезно, впечатлила их моя тактика, видать, усмехнулся я. Да, за счет этого они одновременно тренируют в стрелковых навыках людей Ашиками и Такиговы. Плюс учит их действовать совместно с бронемашинами, что опять же подтверждает информацию, добытую Юджином, киваю я, да, они засылают к нам своих агентов, как ты когда-то и опасался, готовится и как только закончит, я думаю решаться на первый шаг, кивает он, ладно, тебе достаточно информации для размышления, если что, Юджин будет в деревне еще около 3 дней, после чего будет в Тейсе, хорошо, спасибо, что проинформировали. Ворчу я, вставая. Юджин, я зайду к тебе на днях. Ок, давай. Машет он рукой. Совещание заняло больше 1,5 часов. Иду по улице, кручу головой. Время уже 7:30 вечера. Ноги снова понесли меня к центру деревни посмотреть на мирную жизнь. На ходячих мертвецов я уже насмотрелся, на мертвый город тоже. А жизнь и в самом деле идет, не останавливается. Возможно, удастся вытянуть девчат на свидание. Не все же только делами заниматься и из одной койки в другую перебираться. Должна быть и культурная жизнь какая-никакая. Нажраться в усмерть, стриптиз на столе станцевать, подраться с местными за своих красоток, а чего они на них смотрят. Правда, все эти развлечения мимо моих интересов. Но если относительно прилично, то почему бы и нет. Потанцевать, хм. По звукам музыки нашел клуб, организованный, видимо, в деревенском же бывшем клубе или кафе. Вокруг молодые девчата, парней и не видать почти. Заходить туда без спутниц будет ошибкой, как по мне. А вообще, не дерутся ли здесь местные девчонки за парней? Потому что конкуренция явно обратная. Тогда Саика раскидает всех, и я снова в безопасности. Хм. Развернувшись, пошел домой, ухмыляясь. Воздух сырой и теплый одновременно. Суета вокруг как-то умиротворяюще действует на меня. Иду не спеша, бросая взгляды на прогуливающихся в свете фонарей людей. Олег, раздается голос Такаши сзади. Ходил в клуб глянуть, а, я оглянувшись, вижу усмехающегося парня, нагнавшего меня. В каком-то смысле, да, к Такаги на совещание ходил, Юджин приехал. А сейчас думаю, все равно мимо идти, вот и дошел. Понятно, а мы с Магуми и ее друзьями туда ходили, пояснил он. Девушек там очень много, да я заметил, хмыкаю я. Поэтому если не планируешь завести себе еще пару любовниц, один лучше не ходи, словно прочитав мои недавние мысли со смешком добавляет он. Там некоторые уже отчаялись себе парня найти, готовы уже одного на двоих делить, как ты опять же говорил. Думаешь свой гарем организовать, хмыкаю я, пропуская обогнавшего и обернувшегося на мои слова крепкого мужичка, на его губах появляется усмешка. Пока не уверен, сделав совершенно серьезное и задумчивое лицо, говорит Такаши. Та же Магуми явно не в восторге от этого, вцепилась в меня как клещ. Если сосет хорошо, то и ладно, пусть держится, фыркнул я, толкнув его в плечо. Такаши захохотал, закинул руки за голову. уставившись в темное небо, сказал задумчиво: «Она мне нравится, но...» «Понятно», — тихо говорю я, уже зная продолжение. «Но она не Рэй», — закончил он, вздохнув. «Мы некоторое время идем молча, прогуливающихся людей становится все меньше». Такаши молчит, ему явно хочется что-то сказать, и он начинает неуверенно. «Я думаю, если нам видеться реже, может быть, это пройдет, с любовью предсказать сложно», пожимаю я плечами. «Мне сложно тебе дать какой-то совет, может пройдет, я в прошлой жизни был влюблен в одну девушку в универе, но так и не решился к ней подойти, чтобы хотя бы попытаться стать другом, но за летние каникулы это прошло». Тогда же, уже спустя некоторое время под настроение, думал, как могло бы получиться, если бы решился. И, понимаю, что это бессмысленно. Ты здесь и сейчас, всегда здесь и уже никогда там. Исходи из здесь, понимая, какие ошибки ты допустил там и не допуская их вновь. Ничего себе я философ. Хм, ну да, вздохнул он. Но это просто невыносимо — видеть ее счастливо улыбающуюся с ним, когда вместо него мог быть я. Представляешь, легко. Просто помни, что оборвать связь легко, восстановить может быть сложнее, если дружить с ней невыносимо. Извините, мужчины, ой, иностранец. Из небольшого японского дома крайним на перекрестке выскочила женщина. У меня лампочка над крыльцом взорвалась. Она махнула рукой на в самом деле черное крыльцо. Народу вокруг стало заметно меньше. Фонарь на перекрестке горит слабо, и крыльцо почти не видно за забором и сливовыми деревьями. Тут же продолжила торопливо, словно боясь, что мы уйдем, оставив ее в темноте, как только наше внимание вернулось к ней. Я пыталась сама вкрутить, но там от лампочки застряла эта часть, как ее, которая вкручивается, вот, и осколки торчат, и не могу выкрутить. Цоколем, кажется, говорю я, вспоминая свои жалкие познания в электротехнике. Давайте я вкручу, вздыхает Такаши. Олег, у тебя же фонарик, кажется, есть? Да, конечно, говорю я. Пошли. Мы проходим к крыльцу, я достаю из кармана фонарик, который, пока женщина идет впереди, достаю из сумки и прячу ее обратно в инвентарь, спрятавшись за калиткой на несколько секунд. Свет высвечивает разбитые осколки стекла на верхней ступеньке, приоткрытую дверь, из которой льется слабый свет. Похоже, в прихожей она его включить не догадалась и, банально открыв дверь, поменять лампочку. Я уже хотела все бросить до утра, а потом думаю, дай рискну попросить. Тут же сообщает она: «Лампочку я внутрь занесла, а стул или стремянка?» Спрашиваю я. «Да я так дотягиваюсь», говорит Такаши, подняв руки. «Хм, не идет». Так его, похоже, заклинило, если, де, дама его выкрутить не смогла, кажется, лет за 40, для девушки уже перебор как-то. «Получается, не особо», ворчит он, топчась под патроном. «Стремянка там, за дверью, вынести?» Участливо спрашивает она. «Да я сам», ворчу я, делая шаг к двери и вдруг почувствовав, как по спине пробежал холодок предчувствия чего-то нехорошего, которое немедленно и случилось, тормозная интуиция, еще бы после срабатывала. Две тени появились из-за живой изгороди по краям тропинки, подходя к крыльцу, нам за спину. Еще два человека выскользнули в открывшийся черный провал в прихожей, свет она ни по глупости не зажгла. Стволы двух пистолетов и лезвия двух ножей, что оказались у меня прямо перед грудью и лицом, наводит на мысль, что меня тут или убить собираются, или спросить, где библиотека. «Не дергайтесь и рот закрытым держите», — коротко говорит один, что передо мной, возможно, главный. Такаши так и замер с поднятыми руками. Свет фонарика направлен между двумя впереди, но они с ножами, даже если ослеплю, могут успеть достать, но главное, двое с пистолетами вполне могут успеть выстрелить, и хорошо бы в меня, я преобразование применю, но у Такаши такой форы нет. Руки на затылок и вперед, животное, фонарик у него забери. «Ты тоже», — говорит второй сзади. «Руки не опускай, так и иди». Расслабился идиот. Мирную жизнь сходил посмотреть. Ну вот посмотрел, одновременно и они нас срисовали, но видимо уже давненько караулит, несколько дней, если не недель. Хорошо еще к нам домой сунуться не решились. Черт, Такаши как бы пулю не словил. «Юки, стой на улице. Предупредишь, если кто сунется, тебя позовут, когда надо», добавляет их старший. «Да». Женщина, протопотав по ступенькам крыльца, отбегает в сторону калитки. «Давай, давай, топай». Я получаю толчок в спину и прохожу в темный коридор. Правда, некое животное светит мне из-за плеча, моим же фонариком подсвечивая дорогу в комнату, которая оказывается почти сразу за прихожей. Мы оказываемся в полупустой комнате, довольно небольшой. В ней пара шкафов в дальнем углу у стенки, низенький столик посередине, несколько скатанных футонов рядом со шкафами, на столике пара бутылок пива, шторы, светло-коричневые, задернуты. Свет дает тусклая лампа в центре комнаты, в мутном от пыли, белом плафоне. Животное, контролируй пацана, я пока проверю, тот это гайбзин или другой какой. Парни, на мушке их держите. Да босс, сообщают они дружно. Сделал попытку оглянуться и тут же клинок оказался под моим правым ребром, уколол кожу, легко прорезав футболку. Ладонь легла сверху на мой затылок, пальцы сжались на волосах. Он оттянул мою голову назад, передо мной его лицо. Широко посаженные узкие глаза, кривой нос, несколько раз видимо сломанный. Лицо немного несимметричное, перекошенное, как будто у него и скулы сломаны были. Уши как у борца, два перекрученных пельменя. Моего примерно роста, 1,80 м где-то, не вертись. Рычит от мне в лицо, обдавая запахом сигарет и пива. Тот, наша удача, парни. Хорошо, ворчит животное, мужик еще более крупный, 1,90 м где-то. Он ухватил Такаши за шкирку и, приставив нож ему к подбородку, крепко держит, заглядывая в глаза, а двое с пистолетами, усмехаясь довольно, опускают их стволами вниз. Мелкого же в расход тогда, и так, соглашается босс, оттолкнув мою голову. Только не здесь, в подвале. Сначала поговорим с гайбзинчиком. Расскажет нам, кто такой и откуда взялся. Расскажет же, правда? Он говорит мне прямо в ухо, обдавая его своим смрадным довольно-таки дыханием. Я медленно выдыхаю, успокаивая разум. Жаль, гоблина уже призвал и к друзьям его отправил. К счастью, сегодня решил не задерживаться в городе, не потратил все преобразования. Глаза так аж расширены, его рот сжат, мы встречаемся с ним взглядом. Я усмехаюсь ему, пора. Активировал преобразование в оператора Дельты. Нож тут же было пошел вперед, натолкнулся на бронепластину, закрывающую почку. Воткнулся в бронежилет. Босс охнул, когда я, резко дернувшись назад и вправо, врезал ему левым локтем в челюсть. Такаши обеими руками вцепился в руку с ножом, не дав проткнуть себя. Я успел пнуть животное сбоку в колено. Трепыхающийся парень саданул ему своим по яйцам. И тот рухнул на него, выронив нож, что воткнулся в пол рукоятью вверх, рядом с их головами. Двое у самого входа расслабились, с пистолетами тут же дернулись в мою сторону, вскидывая стволы и наводя их на меня, разумно расценив как главную опасность. Надеюсь, Такаши некоторое время продержится сам. Ах ты сука! Перекрывая им линию огня, бросается на меня их босс, попытавшись ткнуть ножом в лицо. Босс, в сторону! Кричит один из них, пытаясь подойти к нам и взмахивая пистолетом. Я отшатываюсь назад, зацепившись правой ногой за низенький стол. Споткнувшись, опрокидываюсь назад. Их босс тут же прыгает на меня, рычит сквозь зубы. Не врали люди-то, не врали. Он несколько раз замахивается, пытаясь рубануть меня по лицу ножом, но я успеваю поставить блок, отбиваю его и, перехватывая руку с клинком в районе локтя и запястья, в спину тычется приклад штурмовой винтовки. Он пытается рывком взгромоздиться на меня. Хват ножа для удара острием сверху вниз не очень удобный, у него не получается уже в третий раз. Слышу топот ног, он закрыл меня от стрелков, но сейчас они сменят позицию, или отстрелят мне голову, или возьмут банально на мушку. Он левой рукой бьет меня по лицу, тут же добавляет правой уже рукоятью ножа, не пытаясь порезать, в скулу дал. Лицо словно горит и тут же начинает неметь, как после хорошей дозы обезболивающего. Но новый удар взрывает в голове фугас из боли. Перехватил руку с ножом левой своей, я подвернул правое бедро с кобурой и ухватился за рукоять пистолета. Хорошо, что патрон дослан, нужно только снять с предохранителя. Мою голову мотнуло от очередного удара, он пришелся, кажется, по правому глазу. Все сразу поплыло, закачалось. Он медленно передавливает мою руку, сидя сверху, блестящее лезвие приближается к лицу. Такаши возится, бьется под животным. Слышу, как они борются. Парень вроде бы даже справляется, бугай рычит от боли. После его ударов, большим пальцем снимаю пистолет с предохранителя, замечаю справа, плывущим сознанием, силуэт. Выстрел разрывает хриплую, надсадную возню рукопашной в комнате. Колено-стрелка с пистолетом взрывается. Заорав дурным голосом, он выстрелил прямо в пол, чуть не отстрелив себе пальцы на ноге. Профессионал, издалека видать, завалился вперед, ударившись всем телом о столик, что не выдержал надругательства и развалился под ним. Его голова оказалась прямо перед дульным срезом, и я успеваю перед тем, как очередной удар в голову, возможно, вырубит меня, вышибить ему мозги, плечом закрывая лицо и опуская вниз голову. «Ах ты, сука!» — рычит их босс, когда очередной прилет по голове только мотнул меня, но так и не вырубил. Следующий удар я блокирую рукоятью пистолета, ударив его по запястью, и он, не найдя ничего лучше, тут же опустившись, бьет меня лбом в переносицу. Хрустят хрящи в носу. Я чувствую, как мой нос и губы словно вишни на зубах взорвались кровавым соком. Пытаюсь направить ствол на него, но он сильным ударом отбивает руку, выпускает из ладони нож. Я инстинктивно закрываю глаза, когда полоса металла падает мне на лоб, со стуком ударяясь о шлем. Забыл про него. Теперь понятно, почему не вырубил. Тут же, высвободившись рукой, воспользовавшись мгновением моего замешательства, бьет мне торцом ладони в нижнюю челюсть. Хорошо я сцепил зубы, мог бы и язык откусить. В глазах снова темнеет. Он левой рукой ухватил меня за руку с пистолетом чуть ниже локтя, ударом ее об пол выбивает пистолет. Я своей левой запускаю ему указательный палец прямо в глаз. Жаль, ногти у меня не как у китайского мандарина. Он всем телом отогнулся назад, спасая свой орган зрения. Этим тут же воспользовался второй боец с пистолетом, что после выстрела отскочил назад, струсив, похоже. Наставив его на меня, он с 2 метров выстрелил и промахнулся. Пуля пробила дощатый пол рядом с моей головой. Жаль, но пистолет у него полуавтомат. Вторая пуля бьет меня по боевому оголовью и снова вскользь. Только голову мотнуло как от удара кулаком. Их босс же перехватил меня за кисть левой руки, вывернул ее и одновременно сместил мою голову в сторону, и очередной выстрел снова пробивает отверстие в полу. Яростно взревев, он с хрустом прокрутил мою руку, сначала выворачивая запястье из сустава, а потом и вовсе ломая его. От боли, яростно подстегнувшей мое тело, я рванулся, слепо ухватился за что-то под рукой, оказавшейся ножкой от столика, и саданул ему по перекошенной в зверином оскале харе. Он грузно свалился с меня, откатившись в сторону и застонав. В этот раз стрелок не стал выцеливать мою голову. Возможно, в меня вселился дух того самого Бориса. Пуля ударила в нагрудник бронежилета, но он держит, или хотя бы должен держать, бронебойную из винтовки. Керамическая бронепластина даже не вякнула. Тут же, после удара, от левого бока кинул в криворукого стрелка все еще сжимаемую в руках палку. Она, словно бита из городков, саданула ему аккурат в лоб, в очередной раз сбив прицел, но удачно для него. Пуля ударила меня по щеке, сорвав кожу. Я ему сам так себе голову отстрелить помогу. Ножик прямо у подбородка. Я успеваю схватить за рукоять, рывком смещаясь в сторону. Очередной выстрел подхлестывает словно плетью по ушам. Отшатнувшись, он тряхнул головой, приходя в себя, снова промазал. Лицо молодое, смазливое, по возрасту он лет на 16 всего. Руки ходят ходуном, в глазах ужас и ненависть, на лбу ссадина. Удачно я попал. Я напрыгнул на него из положения полусидя, он выстрелил в меня на лету. Попал в район живота, но там все та же бронеплита, а 9 мм пуля изменить траекторию моего рывка уже не смогла. Нож с легкостью вошел в его сердце, удачно проскользнув между ребер. А вот назад я его вытащить уже не успел. Получивший по морде босс пришел в себя и, рванувшись, тоже из положения полусидя бросился со спины. Его плечи ударили меня под колени. Я, с грохотом перелетев через его спину, шарахнулся на голову, затрещала шея. Каска опять помогла, кто бы мог подумать. Он, ревя, матерясь, ругаясь на тюремном японском жаргоне, рванул меня за ступни, протягивая по полу. «Сука, грохну тебя, грохну», — рычит он. Он отбросил меня от Такаши, который продолжал яростно сопротивляться, нанося удары и получая в ответ от массивного животного. Но его удары все слабее, а вот у бугая слабости особо не заметил, только синяки на роже. Главное, живой, главное, его не пристрелили. А через мгновение моя спина оказалась в углу комнаты, голова рядом со шкафом. Он, все еще держа меня за ноги, попытался пнуть меня в пах, высоко поднимая левую ногу. Успел скрутить колени и бедра, получил травму колена, но не отрубился от боли. В левой руке стреляет болезненными вспышками в мозг, сломанная кисть. Из нее торчит край кости, да у меня открытый перелом. Яростный поток пытается отрезать меня от рационального. Я бьюсь уже на грани рассудка и бессознательного. В голове шум, как во время прибоя. Вспышки боли стекаются в мозг, лупит, уговаривая: «Отключись и все закончится. Давай же, хватит». А другая часть внутри меня вопит не менее инстинктивно и в то же время знающе: «Не вздумай отключаться, сдохнешь». Он держит меня за левую ногу, пытаясь поднять ее еще выше и отдавить мне мои яйца, почти ставя меня на голову. Я изо всех сил брыкаюсь, стараясь восстановить контроль над своим телом и положением. Нижней ногой, правой, находящейся на полу, подцепляю его носком за пятку и тяну на себя. Он с грохотом садится на задницу, отпуская меня, видимо, тоже после пары моих ударов у него не все в порядке. Я, перекатившись, пытаюсь подняться, свороченное левое колено не хочет держать вес тела, тоже сижу как гордый орел на унитазе. Выхватываю револьвер из инвентаря, наводя ствол на моего оппонента, но тот не лыком шит, приподнявшись на руках, изображая боевой гопак, бьет меня пяткой в вытянутую руку, черный уравнитель в правах, улетает вверх и в сторону, залетая под шкаф. Вот сука, уже возмущенно ору я, грохну, летит мне в ответ. Я пытаюсь, оттолкнувшись целой ногой от стенки, напрыгнуть на него, выхватывая нож. Он же сокращает дистанцию, борцовским приемом подныривает под меня. Я сверху вниз, бью его в спину острием, но попадаю, кажется, в лопатку, едва пропоров кожу. Он ревет от боли, а моя рука проскальзывает вперед, распарывая ему одежду на спине. В тот же момент он с силой бьет меня задницей об стену. В копчике острая боль. Сука, сколько же костей у меня в теле, о существовании которых я должен помнить и знать. Проскользив по стене спиной, прикладываюсь о шкаф боком и головой, стенка которого затрещала и выдержала, не языке и очевидно. Шлем и голова тоже выдержали. Встряхнув, уже всем хребтом прикладывает меня об стену в третий раз. У меня в глазах темно, дыхание рвется из груди странными всхлипом. Мысли словно и не мои, затуманенные. Перехватившись за мои ноги, он переворачивает меня вниз головой и с силой бросает в пол, вдоль стены. Я чувствую, как трещит левое плечо и ключица, внутри то ли дробятся кости, то ли рвутся мышцы. Кровь из сломанного носа и разбитых губ заливает глаза. Из последних сил, чувствуя, как моя задница вот-вот свалится мне на мою же голову, брыкнул относительно целой ногой. Зарядил этому грибанному борцу пяткой в челюсть. Да так, что он, отлетев назад, перекатился через голову, запнувшись о труп своего товарища. Дернулся, раз-другой, пытаясь принять положение в пространстве как положено, задницей к низу, головой вверх. Но бронежилетом или ремнем зацепился, кажется, за гвоздь в стене, какой идиот их только забивает. С одной стороны на бок не упасть, шкаф мешает, попробовал развернуться с другой, а он тем временем, как собака, тряхнул головой и обнаружил рядом с собой пистолет. Ухватился за его рукоять, вставая на колени, а потом и на ноги. Его разбитые в мясо губы растянулись в кровавый оскал, половина лица перекосилась, познакомившись с ножкой от стола, но он победно ухмыляется, глядя на меня, находящегося в идиотской позе, кверху задом. Стоит с пистолетом в руке, наставил на меня, моим пистолетом из преобразования. Я тоже растянул губы в невольной усмешке, ощущая сладко-соленую кровь во рту. Похоже, надо бы поменьше консервированного ананаса есть и пить. Пистолет исчез из его рук, переместившись в мою. Его лицо перекосило от шока, рот приоткрылся, когда он увидел черный зрачок среза ствола, направленный на него. Моя относительно уцелевшая рука трясется, ходит ходуном. Я поддерживаю ее сломанной, но тут трясет еще сильнее, кажется. Но в отличие от неудачника с ножом в сердце, я не промахнулся. Три выстрела вновь гремят в комнате. Она, вздрагивая, делает шаг назад, получая тяжелые пули, две в живот и одну в центр груди, и заваливается вперед, сворачиваясь ничком.